Глава 212. О великодушном поступке двух старцев с разбойниками. Рассказ одного старца. «Пришел к нам старец высокой добродетели. Мы прочитывали в книге «Рай» изречения святых отцев. А старец всегда любил читать об них. Он, казалось, весь был проникнут ими, и, коренясь в его сердце, они произвращали плод добродетели. Читая, мы дошли до рассказа о старце, к которому пришли разбойники. «Мы пришли забрать все в твоей келье», — сказали разбойники. «Что желаете, чадо, то и возьмите», — отвечал старец. Забрав все, разбойники ушли, но не заметили висевшего на стене мешочка. Старец, схватив мешочек, побежал за ними, громко крича: «Чадо, захватите! Вот вы не заметили у меня в келье!» Разбойники, тронутые незлобием старца, возвратили ему все в келью. Раскаявшись, они говорили друг другу: «Воистину, это человек Божий!» Когда мы прочли об этом, старец сказал нам: «Знаешь ли, Авва, этот рассказ принес мне много пользы». «Каким образом, отче?» — говорю я. «Однажды я находился в стране близ Иордана. Прочитал тогда этот рассказ и, подивившись старцу, воззвал: „Господи, удостоивший меня этого звания, удостой исследовать по стопам этого мужа“. И вот, когда в душе горело такое желание, спустя 2 дня врываются ко мне разбойники. Они еще стучались в дверь, но я понял, что это разбойники, и сказал сам себе: „Благодарение Богу, настало время показать плод моего желания“. Отворив дверь, я принял их с веселым видом, зажег светильник и начал им все показывать. „Не беспокойтесь, верен Бог, что не скрою от вас ничего“, — говорю им. „А есть у тебя золото?“ — спросили они. „Да, вот 3 намисмы». И я открыл сосуд перед ними. Взявши монеты, они ушли с миром. „А возвратились ли они, как к тому старцу?“ — шутливо заметил я. „Нет, — быстро сказал старец, — Боже, сохрани, я не желал, чтобы они вернулись“.